Амендера Кендалл размышляла, взвешивая пикт-планшет в ладони и наблюдая за сестрой-послушницей, на лице которой читалась буря эмоций. Рыцарю не требовались телепатические способности, чтобы знать, о чем думает Лейлани. Удушливый кошмар восстания Хоруса навис над миром черным саваном, заслонившим от них свет. Каждая сестра на борту корабля, признавалась она в том или нет, в минуты покоя раз за разом возвращалась мыслями к этому невероятному происшествию. Покой, царивший на Аэрия Глорис, способствовал погружению в думы. Ведь разум не приемлет неподвижности и всякую пустоту замещает размышлениями и фантазиями, которые, если их вовсе не усмирить, могут выйти из-под контроля. В обычные дни, чтобы справиться с этой проблемой, хватало поддерживавшейся в сестринстве стальной дисциплины и выполнения служебных обязанностей. Но вся эта история с предательством воителя, с ересью, тяжелые мысли врывались в умы людей, подобно дикому когтистому хищнику, сметающему любые преграды на своем пути. Кендалл сделала над собой усилие и, отбросив все постороннее, взглянула на пикт-планшет. Тот был помечен личной печатью «Цели Городы, охотницы на ведьм, сестры-спутницы», а чуть выше красовался знак сестры-командора Дженеции Кроул. Амендера облизала внезапно пересохшие губы. Кроул, командир хищной стражи и один из военных советников самого императора, занимала самый высокий статус среди всех живущих сестер. Ее подпись на планшете с указаниями недвусмысленно указывала на всю серьезность ситуации. Рыцарь стянула с руки перчатку и прикоснулась к сенсорной панели, позволив игле анализатора уколоть палец. Спустя мгновение кровяной замок распознал ее ДНК, и бессмысленная мешанина знаков на экране была расшифрована, сменившись описанием задачи. На первых страницах повторялось все то же самое, что Кендалл успела услышать во время вступительного совещания на станции Евангелион. Аэрия Глорис предписывалась покинуть привычный маршрут и совершить варп-прыжок к ближайшей орбитальной платформе, чтобы как можно быстрее пополнить припасы и отправиться в полет к сектору Апалум. Черный корабль совсем недавно вышел в рейс, и его тюремные палубы были практически пусты. Кендалл догадывалась, что именно это и послужило причиной выбора для срочного задания Аэрии Глорис, но предпочла держать подобные мысли при себе. Получены приказы были обманчиво просты и прямолинейны. Один из старейших и самых крупных кораблей сестринства, Валидус, трижды не вышел на связь в положенное время и теперь официально числился пропавшим без вести. В отличие от Аэрия Глорис, он уже завершал облет, и его палубы были переполнены многочисленными телепатами, пирокинетиками, кинетиками, сновидцами и колдунами всех мастей. Он должен был выйти на орбиту Луны еще месяц назад. Приказ старшей сестры Городы был выражен простым резким боезнаком. Поручение, задание – искать, обнаружить, оценить, установить причину аномалии, вернуть, если возможно. За этими словами скрывалось множество вопросов. И прежде случалось так, что пропадал черный корабль. Какой бы боевой мощью и продвинутыми маскирующими технологиями они не обладали, звездолеты астротелепатики все-таки не были неуязвимы. По ряду причин они практически всегда путешествовали в одиночку и могли погибнуть, став жертвой вражеской флотилии или же угодив в космическую аномалию. Кендалл вспомнила Гонор Галтис, уничтоженный засадой эльдарских пиратов, Белое Солнце, сгинувший в варп-шторме, и многие другие корабли. К сожалению, воображение подсказывало и худший из всех возможных вариантов – побег заключенных. В тюрьме, где содержатся колдуны, это становится сущим кошмаром. Поэтому в приказ Городы и была включена фраза, позволившая Кендалл при необходимости сделать этот рейс Валидуса последним. Сейчас Аэрия Глорис находился буквально в нескольких часах полета от того места, откуда пропавший корабль последний раз выходил на связь. И с каждой секундой в душе сестры Амендеры росло беспокойство. Хуже всего было понимать, что вызвано оно не только пропажей Валидуса, но и личными тревогами. Кендалл даже почувствовала себя слегка виноватой перед своей воспитанницей. Сестра-послушница Лейлани, конечно, позволила страху перед мятежом воителя слишком сильно овладеть ее сознанием, что не могло не сказаться на качестве ее медитаций. Но ведь мысли самой Амендеры, если быть честной, были сейчас заняты куда менее значимыми делами. Валидус шел под флагом рыцаря забвения, сестры Имрилии Геркази, которую Кендалл не назвала бы человеком посторонним. Более того, они познакомились еще в детстве, в железных коридорах черного корабля, такого же, как и этот, и одновременно стали кандидатами в сестры безмолвия. Обе были уроженками планет предела Беладонны, и в годы учебы их объединяло смутное чувство землячества. Но со временем, когда они обрели статус сестер, былая дружба забылась, И вот по прошествии нескольких лет они стали непримиримыми соперницами, лелеющими свою неприязнь. Амендера приглушила воспоминания о причине этой вражды, оставив их кипеть и бурлить за границами сознания. Подобные размышления только помешали бы сосредоточиться на задаче. Сестре Кендалл было любопытно, знала ли охотница на ведьм Города об этом конфликте. Вполне возможно, ведь мало что могло ускользнуть от внимательного взгляда сестры Целии. Также существовала вероятность, что подобным образом Амендеру собирались проверить. Она прекрасно понимала, что находится под неусыпным наблюдением после происшествия в цитадели Сомнус и того случая с отступником из Гвардии Смерти Натаниэлем Гарра. Вот только не могла сказать, к чему все это приведет. Неожиданно она почувствовала на себе пристальные взгляды своей заместительницы и послушницы, ожидавшей указаний. Кивнув, Кендалл продолжала перелистывать страницы на пик-планшете. «Ничего такого, о чем бы нам ни говорилось раньше», — свободной рукой показала она. «Отчеты о Грузии и предыдущих заходах в порты. Оценка текущего состояния оружия и основных систем». Она осеклась. Среди прочих многочисленных голосовых сообщений, отправленных астропатами Валидуса, было одно особенное, выделяющееся. Служебная информация, включающая, например, позывные черного корабля, полностью отсутствовала. Обычно заголовок сообщений, передаваемых между кораблями, содержал массу дополнительных ключей и кодов, но не в этом случае. Послание было отправлено открыто, без предварительного шифрования, в пространство. Кендалл коснулась кнопки «Проиграть», и планшет воспроизвел сообщение. В тишине Афанориума раздавшийся голос прозвучал подобно крику. «Женщина!» Отправившая это послание, выговаривала звуки хрипло, со странным акцентом, точно давно уже забыла, как это делается, и теперь отчаянно пыталась научиться снова. Точнее, она раз за разом произносила одно единственное слово, всего одно, но в нем звучал такой ужас, что сестра Амендера почувствовала, как ее ладони непроизвольно сжимаются в кулаки. Нортор и Малитта уже слушали, затаив дыхание. «Голос!» — произнесла женщина. «Голос!» И вновь срываясь на визгливый крик. «Голос!» «Что это может значить?» Послушница моргнула и мрачно посмотрела на пик-планшет. «Похоже, это была сестра, но она говорила». Говорила вслух. Пустая дева, стоящая рядом, медленно кивнула. А обычно связываясь с кем-то, кто находился вне зоны видимости, сестры безмолвия использовали древний, пригодный для машинной передачи вариант мысли-знака, известный как код Орсы, и представлявший собой последовательности щелчков. Для необученных ушей звучащий, подобно скрежету несмазанных шестеренок. Но эта женщина, наверняка входившая в свиту Геркази, мало того, что не прибегла к его помощи, но и бездумно нарушила клятву безмятежности, зловещее предзнаменование. «Корабль не выходил из Империи», — произнесла Фессалия. «Нам остается только догадываться, с чем они столкнулись в варпе». По коже Амендеры пробежал холодок. Какой бывает летним днем, когда жаркое солнце неожиданно скроется за тучей. Ей вспомнились смрад смерти и разложения, наполнивший коридоры цитадели Сомнус, и облепленный мухами, похожий на гигантское насекомое гуманоид, несущий гибель и хаос, с каждым шагом своих когтистых лап. Ей не требовалось пустых фантазий, чтобы представить себе ужасы варпа. Она уже видела, как они проникают в реальный мир.